Глеб Соколов. Расстройство же. Глава 18. Несколько дней он сидел дома. Бабка восприняла его известие о том, что он уволился с работы, с крайней нервозностью. Он сделал вывод, опасается, что сядет к ней на шею. Было из-за чего? Он был молодым человеком, и этим все сказано. Это только в последние дни он жил более-менее тихой и спокойной жизнью. Хороша спокойная жизнь. А так, у него никаких накоплений, и что такое для него месячная зарплата? Объявись сейчас какие-нибудь его приятели, всем им сейчас, по счастью, было не до него. Одни крутили романы, другие женились и как-то утратили вкус к общению. За вечер он легко мог оставить в нескольких клубах львиную долю этой зарплаты. Бильярд, боулинг, да мало ли чего. Не может же он вести жизнь бережливого 70-летнего пенсионера. В первый вечер, сразу после того, как он приехал с теперь уже бывшей работы, его не отпускало ужасное возбуждение и нетерпение. Казалось, вот-вот позвонит Ариэлла. Никакие другие мысли не удерживались в голове. Ариэлла не позвонила. На следующее утро он опять не мог ничем заниматься. Все ждал, вот сейчас позвонит, и тогда... Больше половины дня прошло, и его охватило разочарование. Задумался. Он что, так и будет теперь только сидеть и ждать звонка? Он должен найти новую работу. Чем больше проходило времени, тем меньше шансов ее найти. Сутки не срок, но именно из них складываются месяцы. А что, если вообще не найдет подходящей работы за несколько месяцев? Замелькацкий занервничал. В эти минуты положение его казалось ему гораздо более удручающим, чем было на самом деле. Вдобавок, он опять начал думать об Ариэле. Мысли о ней возникали помимо воли и перебивали все остальные. В конце концов, решил заняться поисками работы, не откладывая. Он знал поблизости одно кафе, где можно было посидеть за чашкой кофе и рюмкой коньяку с девайсом. Порассылать резюме. Почему бы не воспользоваться тамошней бесплатной связью? Шагая по улице, Замелькацкий думал об Ариэле. Как она отреагирует на известие, что его уволили? Он ей не скажет. Ни за что. В кафе он просидел до поздней ночи, до самого закрытия. Сначала составлял резюме, потом просматривал сайты по трудоустройству. Рассылал. Сколько отправил таких писем, не считал, но уж точно не меньше двух десятков. Занятие это немного отвлекло его от мысли об Ариэле. Никаких атак он в этот вечер не испытывал. Уставший, пошатываясь от переутомления, словно пьяный, и потирая воспаленные глаза, он покинул кафе. На улице свежо и прохладно. Днем, забитая машинами, загазованная улица теперь пустынна. Воздухом можно было дышать. Замелькацкий сделал глубокий глоток. До дома пешком идти порядочно, но он был рад прогулке. Подумал об Ариэле, посмотрел на часы. Теперь он носил их в кармане и каждый раз вытаскивал оттуда. Она так и не позвонила. Что это значит? Глава 19. За весь следующий день не было ни единого звонка. Он объяснил себе это тем, что день как раз то время, которое требуется, чтобы резюме было извлечено из почтового ящика и некоторым образом изучено. Почему не звонит Ариэлла, он объяснить не мог. День напролет он провалялся в постели. Точно так же провалялся и весь следующий день. И опять не было ни одного звонка. Вечером двинулся в то же самое кафе. На этот раз он отправил еще больше писем, и когда вышел из кафе на вечернюю улицу, глаза его слезились от напряжения. На следующий день его разбудил телефонный звонок. Бабка с утра пораньше куда-то ушла. Подбежав босой к лежавшему на столе телефону, толком не проснувшись, получил приглашение на собеседование и каким-то огрызком старого карандаша на клочке бумаги записал адрес и как проехать. Позже, хлебнув крепкого кофе, он вспомнил это агентство. Настроение сразу упало. Резюме он отправил в него больше от отчаяния. Адрес и еще кое-какие детали подсказывали, что агентство не стоящее, и найти через него приличную работу в принципе невозможно. Но он все же решил сходить, главным образом из-за того, что устал сидеть дома. Но это завтра. А в этот день у него дома даже нечего было завтракать. Бабка ничего не оставила. Замелькацкий посетил Макдональдс, а потом пошел в кафе. Потом сходил пообедать в тот же Макдональдс и опять вернулся в кафе. Посидел еще немного в сети и понял, все, хватит, больше не в состоянии. Долго бродил по улицам, но потом и это надоело. Вспомнил про так и недочитанный детективчик, зашел в книжный, купил еще один и дома весь оставшийся день валялся и читал. Время от времени всплывала мысль об Ариэле, но он гнал ее. Он был приглашен на 10 часов утра. Настроение было мерзопакостным. За пару дней умудрился напрочь выбиться из режима, заснул только под утро. Накануне-то встал после полудня, и, естественно, когда лег рано, совершенно не спалось. В дрянном состоянии вышел из дома, доплелся до метро, и тут впервые за эти дни по-настоящему вспомнил об атаках. Вдруг начнутся. Что же я с самым-то главным не разобрался до сих пор? Слишком много самого-самого. И все главное, и работа, и Ариэла. И совсем не разобрался. Начнутся так начнутся. Просто никуда не поеду. Или пусть доходит до крайней точки. Бабки дома нет. Как-нибудь доберусь обратно. Посмотрю, как это бывает. Ничего не произошло, он оставался совершенно спокоен. Это даже навело его на грустные мысли. Если бы его ждало солидное агентство, он бы нервничал, но из солидных агентств ему не звонили. Все оказалось, как предполагал заранее. Райончик, в котором имело офис агентство, был старой, частью пустовавшей, частью на скорую руку переделанной под офисы промышленной зоны. В комнаты агентства, в которых сидела какая-то толстая, неприветливая баба, надо было подниматься по обшарпанной лестнице. Она попросила его назвать еще раз свою фамилию, потом долго копалась в папках, отыскивая резюме. Она задавала ему вопросы, он лениво, безо всякого энтузиазма отвечал. Наконец, интервью было почти окончено. «У нас есть для вас предложение», сказала баба. Наверняка агентом по продаже колготок. Без зарплаты за процент. Работа разъездная. Фирма N ищет сотрудника. Вы по всем параметрам могли бы им подойти. Фирма N? Но почему через вас? Едва не выкрикнул Замелькацкий. Это была крупнейшая, солиднейшая иностранная фирма. Она назвала зарплату. Это было ровно в 3 раза больше, чем он получал у Сергея Васильевича. «Я уже отправил им вчера ваше резюме. По резюме вы им очень и очень понравились. На последнем месте вообще дали вам прекрасную характеристику. Сказали, что вас не устраивал карьерный рост, и вы решили пуститься в свободное плавание, поискать». «А с кем вы говорили?» – не удержался Замелькацкий. «Фадеев», — ответила баба, предварительно посмотрев в какую-то свою бумажку. «Да, Фадеев. Он очень хорошо о вас отзывался. Ну что ж, в Н я буду звонить сегодня. Как только я договорюсь с ними, сразу позвоню вам. По неказистой лестнице Замелькацкий спускался окрыленной надеждой. В три раза больше. Он вышел из старого здания, в котором, должно быть, еще лет 10 назад работал один из заводских цехов, и пошел помедленнее. Если он добьется этого места, то станет получать даже больше, чем комиссионные Маркина. Вдруг он занервничал. В животе его опять начинались коловращения. Вот они сами собой ослабли, сошли на нет, но он понял. Недвусмысленное предупреждение. Враг не скрывал намерений. Один раз в театре он уже было чуть не оставил его без Ариэлы. На какое-то мгновение опять навалилась душная, невыносимая тоска. Ариэла так и не позвонила. Ничего, ничего, не так много времени прошло, надо верить. Не зря же она говорила такие слова перед спектаклем. С врагом последних дней надо решительно и раз и навсегда покончить. Он будет сотрудником фирмы «Н», добьется этого и пойдет ко врачу он прямо сейчас. В этом единственно возможный выход. После того, как решился на врача прямо сейчас, настроение его поднялось еще выше. Почему-то предчувствовал, был уверен, что сейчас, наконец, избавится от этой ужасной, необъяснимой проблемы, отравляющей ему жизнь. Врач разберется. Надо только честно и откровенно ему обо всем рассказать. Еще он не знал, куда, к какому врачу идет. Он пошел быстрее. Он уже видел себя сотрудником Н. Похоже, он действительно вытащил из колоды судьбы счастливую карту. Глава 20. От врача Замелькацкий вышел еще более окрыленным, чем из агентства по трудоустройству. Еще ни разу в жизни он так долго не сидел в медицинском кабинете. Врачом, невропатологом был молодой, подтянутый, по последней моде одетый мужчина. «Все же, мне кажется, вам надо проверить желудок». «Не собираюсь. С желудком все в порядке. Это нервы. Желудок бы болел, не выбирая для этого самого неподходящего момента. И все же я вам настоятельно рекомендую проверить желудок. Это не помешает. Можете сделать это прямо у нас в центре. У нас прекрасный гастроэнтеролог». «Он что, ваш товарищ? Вы так настоятельно рекомендуете?» Замелькацкий хохотнул. Настроение было прекрасным. Он заплатил какую-то совершенно неразумную сумму в кассе внизу, и на него завели карточку. Потом, после приема, он еще всучил врачу несколько сот рублей и нисколько не жалел об этом. Тот, даже для вида не попытавшись поотказываться, взял купюры и потом дал ему свою визитную карточку, сказав звонить, если будут какие-то проблемы. «Сюда или в другую поликлинику. Там я работаю в другие дни. Телефон указан ниже». Замелькацкий кивнул и убрал карточку в черный кожаный бумажник. К концу приема настроение его взвинтилось до непредвиденно замечательного уровня. Прием у врача чем-то напоминал предшествовавшее ему интервью в агентстве по трудоустройству. «Расскажите мне свою жизнь». С этого спокойно и серьезно начал врач. Только что Замелькацкий, не таясь и совершенно не стесняясь, обрисовал ему в нескольких откровенных фразах свою проблему. Все дошло до той точки, когда было уже не до стеснения. Врач этому рассказу абсолютно не удивился. Воспринял его так, как если бы Замелькацкий пожаловался на беспокоивший его насморк. Уже одно это невероятно ободрило пациента. «Что рассказать?» – тем не менее проговорил он, едва сдерживая радостное волнение. «Этот мне поможет, поможет, все будет в порядке». «Все. Что вас беспокоит? Какие у вас проблемы?» «Я же сказал вам, «Это я понял. Но ведь есть же что-то еще, кроме этого, как вы выражаетесь, неприличие». Замелькацкий, который неожиданно испытал кайф от этой возможности выговориться, выложил все, что было на душе. Выболтал такие вещи, о которых, кажется, до прихода в этот кабинет и не думал вовсе. Например, он сказал врачу, что в последнее время очень плохо питался, поскольку неурегулированы финансовые отношения с бабушкой. В эти дни у бабки стеснялся много есть, да и она кормила его одной манной кашей. Сам продуктов не покупал и ничего не готовил. Денег ей так до сих пор и не дал, потому что она ничего не просила, а он все как-то не собрался раскрыть бумажник. Да и потом, сколько дать? Он, хоть и взрослый уже, можно сказать, мужчина, у родителей столовался бесплатно. Потом начал говорить врач. Всего, что он сказал, ему Замелькацкий не запомнил. Разговор был длинным, долгим, и все детали, разумеется, не могли остаться в памяти. Да и с какого-то момента он не пытался запомнить детали. Понял со слов врача главное. Все случившееся с ним банально, просто, объяснимо, а значит, поправимо без всяких сомнений. «Вы оказались в карьерном тупике. Вполне возможно, что это и послужило отправной точкой. А поверьте мне, даже гораздо менее серьезные ситуации могут отражаться на нервной системе. Плюс обидные замечания сестры. Сколько ей лет? Мы почти ровесники. Вот видите, видимо, вы с ней дружны, и для вас важно ее мнение». «Да. А между прочим, все это ерунда, скажу вам, как человек, который по роду своей деятельности выслушивает многие истории. Вы ни в чем не виноваты. Сейчас это типичная ситуация. Трудно устроиться на хорошую работу, тем более, что та, которая у вас была, не так и плоха. Фирмы мелки, неустойчивы. Какие перспективы могут быть у их сотрудников? Куда там расти? А заниматься своим бизнесом? Каким бизнесом может заняться молодой человек, если у него нет родственника, миллионера или важного чиновника? Пирожками у метро торговать?» Врач, кстати, сказал Замелькацкому, что сейчас к нему приходит очень много молодых, вроде бы вполне здоровых людей. Одни из них не удовлетворены своей карьерой, другие не имеют личной жизни. Они проводят дни напролет в офисе. У всех одно и то же – депрессии, неврозы, головные боли. «Да-да, и головные боли у меня часто случаются», – воскликнул Замелькацкий. «И это получило объяснение. Потом вы плохо питаетесь. На этом экономить нельзя. Обратите на это особое внимание. При такой нервной жизни ваш организм стремительно теряет витамины, и вы не восполняете их потерю». Измученный ужасной нервотрепкой последних дней, наконец-то выговорившийся, и кому, совершенно незнакомому человеку, счастливый Замелькацкий окончательно погрузился в какой-то розовый туман. И, конечно же, теснота и ужасное недосыпание, которые его мучили после рождения у сестры малыша. Проблемой было и то, что как-то на какое-то время он остался один без компании, потому что все его привычные друзья, кто был слишком занят работой, кто женился, надо бы повстречаться со всеми. «Только ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем», – предупредил его врач. Он тут же вспомнил свой не совсем недавний поход в бар. Несколько бокалов вина подряд и залпом. Это злоупотребление алкоголем? Интоксикация алкоголем тоже может провоцировать такие неприятности. Не нервничайте. Устраивайтесь на работу. «Уж он устроится. Он сейчас устроится на такую работу, что все обзавидуются. Зарплата в 3 раза больше, чем прежде. Эх, Маркин, если бы ты знал, как лихо я тебя сейчас обойду на крутом повороте, ты бы умер от зависти. Несчастный и жалкий, изгнанный из фирмы Маркин». Вдруг опять промелькнула тоскливая мысль об Ариэле. Она все не звонила. Но тут же он подумал, что ему ни в коем случае нельзя о ней вспоминать. Это тоже фактор, который может привести. Она позвонит. Обязательно позвонит, но думать об этом нельзя. Надо гнать от себя эти мысли, как бы ни было трудно. Выпишите мне какие-нибудь таблетки. Хочу добить в себе эти атаки окончательно. Я выпишу, но это не главное. Прежде всего, вам необходимо снять стресс и больше отдыхать. Дорогой мой, вам надо заняться собой. Съездите на какой-нибудь курорт. Больше бываете в обществе, на людях, в шумных веселых компаниях. Рестораны, кино, боулинг, бильярд. Вы увлекаетесь картингом? Я? Нет. А я очень увлекаюсь. Ночная жизнь. Немного пива или легкого вина, дискотека. А таблетки? Я не считаю, что вам нужно пить какие-то лекарства. Наоборот, они вам могут только повредить. Вы абсолютно здоровы. Вам просто надо правильно адаптироваться к той ситуации, в которую вы... Да что там вы? Мы все попали. Я вам тут напишу, какие травки вы можете попить. Он оторвал от стоявшего перед ним бумажного куба лист и принялся красивой позолоченной ручкой что-то писать на нем. «Это безвредно, это успокаивает!» Замелькацкий восхищался врачом, с собой, своей собственной удачливостью, которая привела его сюда на прием. «Все будет тип-топ! Травки! Ха-ха! Травки! Развлечения! Немного легкого вина, компания, друзья, картинг, немного пива!» Ему стало значительно лучше. Душа была полна оптимизма. Никакого страха перед атаками. Они были побеждены. Потерпели психологическое поражение, заключил он. По дороге зашел в аптеку. В кармане у него была бумажка со списком успокоительных средств. Сплошные травки. Пить их надо было несколько раз в день. По полстакана, так сказал врач. Но он, придя домой, утроил дозу. Возможно, уже завтра предстояло решительное сражение. Но в этот день сотрудница агентства так и не позвонила. «Что же это такое?» – нервничал он. «Спокойно. Это вполне нормально. Как и то, что не звонит Ариэл». Тут же заметил он сам себе. И в следующее мгновение он изо всех сил постарался забыть о последней мысли. Она была для него слишком опасна, он помнил об этом. Негативные переживания приводили его к необъяснимым атакам, которые сегодня были объяснены. Сотрудница агентства позвонила ему в конце следующего дня, в течение которого он упорно накачивался двойными, тройными дозами своих травяных настоев. Немного пива, вина, компания, картинг, веселая дискотека, подбадривал себя он. Все это скоро будет. Они хотят пригласить вас завтра в 10 утра. Можете? Конечно. Конечно, могу, бодро ответил он, хотя 5 минут назад хлебнул изрядную порцию ядреного отвара и по телу уже прокатилась приятная расслабляющая волна. Травки-то действовали, и неплохо. Это внушало ему оптимизм. Подходя к зеркалу, он теперь мог минуту или две, не мигая, смотреть на свое отражение. Такое спокойствие царило во всем его организме. Эх, сейчас бы обратно в детство, в гляделки играть. Я был бы непобедимым чемпионом, веселил он себя. Она объяснила ему, куда надо подъехать. Место он хорошо знал, но в самом офисном здании ни разу не был. Только проходя мимо, отмечал про себя, какое оно шикарное. «Давайте, приедьте, как полагается, немного заранее». «Само собой. Думаете, я не знаю, как надо приходить на важное собеседование?» «Знаю». «Как? Вернетесь домой, позвоните. Расскажете, что да как. А я попытаюсь потом разузнать что-то со своей стороны», сказала напоследок сотрудница агентства. Он положил трубку и немедленно принялся готовиться к завтрашнему. Почистил и отутюжил костюм, намазал кремом и отполировал туфли, сделал это так тщательно, что в них, кажется, уже можно было смотреться, словно в зеркало. Выбрал и повесил на спинку стула свой лучший галстук. О, это был необыкновенный галстук. Как-то под настроение Замелькацкий купил его в одном из шикарных магазинов неподалеку от Кремля. Отдал он за него не одну новенькую хрустящую 500-ную бумажку. И даже не две, и не три. Но никогда не жалел об этом. Галстук того стоил. Замечательный галстук. Больше всего в нем, как это ни парадоксально, Замелькацкому нравилась этикетка фирмы, прикрепленная с внутренней невидимой стороны. Солидная этикетка. И эмблема необыкновенно красивая. Впрочем, и сам галстук, чего ж там, был хорош. Он усмехнулся. Галстук вдохновлял Замелькацкого. В нем он выглядел дорого и чувствовал себя эдаким. Потом, посмотрев на себя в зеркало, Замелькацкий решил, что неплохо бы сходить в парикмахерскую. Волосы уже отросли, и ему показалось, выглядит недостаточно аккуратно. Для победоносного интервью на солидной фирме требовалась особая аккуратность. Точнее, может быть, никакая аккуратность и не требовалась. Не за длину же волос принимают на хорошее место. Но он знал, как чувствуя, что выглядит эдаким героем, он и вести себя станет по-другому. Немножко по-другому, чуть-чуть по-другому. Но это неуловимое чуть-чуть и обеспечит ему в конечном итоге выигрыш. Сила в неуловимом чуть-чуть, самодовольно подумал он. Он знает, как проходить важные собеседования. В эти минуты он чувствовал себя эдаким Наполеоном Бонапартом накануне великого и, конечно же, победного сражения. Впрочем, у него закрадывались сомнения. Не обернется ли теперешнее приготовление чем-то таким, вроде недавнего театра? Но, само собой, они исчезли. После врача он стал иным человеком. Все было ясно, просто, объяснимо. А вдобавок к появившейся уверенности были снадобья, травки, коренья, вся эта аптечная муть, которая замечательно на него действовала. Уже даже и от полстакана хотелось зевнуть и, послав все треволнения к черту, завалиться на диван, где безмятежный сон обещал накинуться на него и скрыть собою безработицу, любовную тоску и завтрашнее собеседование, каким бы победным он не планировал его сделать. Он будет завтра героем. Победный час его грядет. Вот и гром курантов. Где-то у соседей, не у писателя ли, пробили часы. Он очень долго просидел в парикмахерской в очереди, но подстригли его замечательно. Ровно, аккуратно, качественно, как про себя резюмировал он. После этого он зашел в магазин и накупил всевозможные снеди. Несколько видов колбасы, вареной, толстой и розовой, как свинья, с которой свисал конец, обвивавший ее бумажной веревки, венгерской, твердой, как камень, обсыпанной разноцветной перечной стружкой, полукопченой, в колбасках, длинных и тонких, как разожравшиеся черви, сыра с плесенью, плавленного в картонных коробочках, где он был уложен с завернутыми в фольгу дольками, наподобие лимонных или апельсинных, двух видов, с ветчиной и с грибами, четверть круга голландского с большими дырами, как будто его старательно дырявили сверлом, пашихонского, российского, литовского. Особо ему приглянулись очень дорогие сардельки, каждая из которых была упакована отдельно и имела поясок, вроде тех, что надевают на дорогие сигары. Еще он купил пакет крупных апельсинов, с наклейками на боках, огромный грейпфрут, пару лимончиков, красные и зеленые яблоки и 5 или 6 плиток шоколада. Он покидал их в тележку прямо с витрины, по одному от каждой представленной марки. Немного поколебавшись, взял торт, большой, белый, с кремом, с цукатами и марципанами, похожий чем-то на собор. Торт был призван успокоить бабку насчет его нынешней и будущей платежеспособности. Кроме этого, он набрал еще горы всяких разностей и мелочей, вроде булочек, приправ, круассанов, оливковых масел, орехов, печенья и тульских пряников, которые впоследствии оказались твердыми, как подошвы, с засахарившейся и мелко крошившейся прослойкой из варенья. Вина, водки или пива не брал. Интоксикация была противопоказано ему в смысле нервов. Но потом, подумав, все же вернулся и прихватил с полки бутылки у итальянского красного. Пусть будет, на всякий случай, про запас. Кто знает, может быть, нежданно-негаданно к нему повадятся в гости дочери миллиардеров. По крайней мере, одна из них. Расплачиваясь на кассе, Замелькацкий подумал с испугом, что при таких ценах и таких закупках денег, полученных при увольнении, надолго не хватит. Но тут же прогнал эту мысль. Она была вредной и опасной. К тому же завтра. В три раза. Цифра все еще звучала у него в ушах, своим возбуждающим действием перебивая выпитое аптечное пойло. Но возбуждение это было скорее приятно, чем опасно. Оно давало тонус к завтрашнему решительному сражению. Глядя на эту гору в тележке, перед тем, как рассовать ее по нескольким пакетам, больше похожим своими размерами на заплечные мешки, он думал, что при всем его стремлении улучшить питание, не стоит забывать и об осторожности. Иначе как бы завтра ему не нарваться на ту же беду, что и прежде, но только уже по новой причине, связанной с перееданием, а вовсе не с нервами, за которые он теперь был совершенно спокоен. Наполеон Бонапарт. Ночь перед славой. Он вышел из магазина. Было уже темно. До дома еще было минут 10-15 ходьбы. Если где-нибудь по дороге на него набросится бомж, с какими сумками он далеко не убежит. Правда, сумки можно бросить. Но если бомж набросится из-за угла и неожиданно, сумки в руках помешают оттолкнуть его. Замелькацкий зябко поежился и перехватил поудобнее ручку одного из пакетов. Что за жизнь? То атаки в самый неподходящий момент, то какие-то заразные бомжи. «А, сосед!» — проговорил, увидев его писатель, куривший по своему обыкновению на лестничной площадке. Вид его был мрачен. Он уставился на сумке Замелькацкого, полные провизии. «Гостей, что ли, собираетесь принимать?» «Почему?» «Так, обычно такие закупки делают в ожидании гостей», — с равнодушным видом проговорил он. «Может быть, я просто запасаюсь впрок, чтобы в магазин лишний раз не ходить?» «А туда лишний раз и не надо ходить», — писатель со злостью швырнул окурок в пепельницу и направился к своей двери. «Как не придешь, то новые цены». «Вам-то что? Вы неплохо зарабатываете. А что делать мне? Вы же говорили, что между нами нет никакой разницы. Что бы я ни делал, мы все равно будем находиться с вами на одном и том же уровне. Говорили так?» «По-моему, мы условились, что всего сказанного как будто и нет». «Ах, ну да! Извините!» — усмехнулся Замелькацкий. «Хорошая винишка!» — проговорил вдруг писатель, уставившись на выглядывавшую из сумки этикетку. «А говорите, гостей не ждете. Что же получается? Один, сам с собой? Вряд ли бабушка распевает вместе с вами. Да, я смотрю, что с деньгами, что без, радость-то в жизни одна. Одинокий стакан, бутылка. Чем вы отличаетесь от моего соседа по коммуналке? Он, как и вы, по ресторанам не ходит. Сбегает с утра за бутылочкой и сидит. Тишайший человек. Смотрите. Сопьетесь, с работы выгонит, превратитесь из полного надежд молодого человека в...» Видя, что слова его и так произвели эффект, писатель, не продолжая, довольный, скрылся за своей дверью. Замелькацкий поставил пакеты на пол и полез в карман за ключами. Он посмотрел по сторонам. В подъезде давно не делали ремонт. Стены были обшарпаны и списаны всякой нецензурщиной. Чёртово место! Нет, нет, это все не его. Вот сейчас ему позвонит Ариэл, и все закружится в волшебном, сладостном вихре. И куда-то провалится и этот писатель, и эти стены. Все это останется, но уже не с ним, не в его жизни. Он открыл дверь и шагнул в квартиру. На мгновение ему стало страшно. Он чувствовал, что слишком погружается в свои иллюзии. Нет, она позвонит, позвонит. Все это не иллюзии. Опять его охватило лихорадочное возбуждение, но все же Наполеоном Бонапартом он себя больше не чувствовал. Бабки дома не было. Он отнес пакеты на кухню и прошел к себе в комнату. Прикрыл дверь, но света не зажигал. Того, что проникал снаружи сквозь незашторенные окна, было достаточно. Комната была освещена призрачным сиянием. Замелькацкий подошел к столу. С портрета в газете на него смотрел миллиардер Михайлов. Бесстрастный и загадочный человек-робот. Такой же, как и его дочь. Он посмотрел вдаль. Там, в темноте весенней ночи, было зарево от огней его улицы, где он сидел в баре и пил бокалами вино. Шикарные магазины, рестораны, набитые разнаряженной публикой. Заветный галстук по-прежнему висел на спинке стула. Но он больше не был Наполеоном Бонапартом. Он был затравленным, измученным безнадежной любовью с Замелькацким. Она не позвонит, она никогда не позвонит. Все это было иллюзией, бредом. С чего он взял? Он прошел на кухню и залпом выпил весь заготовленный впрок запас лекарственного пойла. Что-то около 3/4 литра. Не подействовало. Странно, но не подействовало ни капельки. Выжить! Как же мне теперь выжить? С тоской думал он. Этот подлец-писатель опять испортил ему настроение. Глава 21. Они заинтересовались моим резюме. Они очень заинтересовались мной, твердил он про себя, тщательно стараясь ни в коем случае не порезаться, выбривая лицо. Мужчина, порезавшийся при бритье, выглядит омерзительно. Где-то прочитал он однажды, и хотя так ни капельки и не понял, что же в этом такого особенно омерзительного, но порезов стал тщательно беречься, особенно в такой день. В такой день! Он уже хлебнул пойло, подействовало, но как-то не очень надолго, и ему бы хотелось хлебнуть сейчас еще, но он опасался надуваться перед ответственным делом, и без того он вчера слишком плотно поужинал. Все сидело с занозой мысль про витамины. Неизвестно, как там с витаминами, но живот, кажется, до сих пор раздут, как барабан. Ох, не к добру все это, не к добру. Не Бонапарт, не Бонапарт, чувствовал он, глядя на себя в зеркало. А надо, чтобы Бонапарт. Ну-ка, взбодриться. Сейчас он им задаст Ватерлоо. Подожди, какое Ватерлоо? Его же там разбили. Нет-нет, не Ватерлоо. Не опоздать бы. Пойло бы 3-литровую банку и врача с его разглагольствованиями в постоянный эскорт. Замелькацкий усмехнулся. Вот теперь, кажется, опять Наполеон Бонапарт. С возвращением, ваше императорское величество. Пушки уже заряжены и готовы к пальбе. Стой, какие пушки? Нет, об этом лучше не думать. Провокативные ассоциации. Он добрился, непрерывно подмигивая самому себе и над самим собой подтрунивая. Облачился в приготовленный наряд и вышел из дома. Пошел по улице. Опять эта дорога до метро. Черт возьми, она приобретала для него слишком большое значение. Важно было, как он ее пройдет. Если симптомы атак не появятся сейчас, особенно в самом преддверии метро, то есть шанс, они вообще не появятся. Нельзя было об этом думать. Пронеслось истерическое соображение в его голове. Тут же он усмехнулся и смело подумал. Да ведь с этим уже покончено. Не зря же я вчера был у врача. Если по-прежнему нервничать, то к чему же был вчерашний день? Это уже был Наполеон Бонапарт. Умный, хладнокровный и великий. Все же он ужаснулся на мгновение, ожидая, что наказание за смелые мысли последует. Но атаки не возникали. Никакого намека на них не было, и он продолжил веселиться и подтрунивать. Все же при всей его смелости он не рисковал быть серьезным Наполеоном Бонапартом. Он чувствовал, что его Наполеон Бонапарт – лихой и игривый парень. С радостью отмечая, что дорога и вход в метро прошли нормально, он вскочил на эскалатор. Пол дела уже, можно сказать, было сделано. Он поправил галстук. Когда он вошел в офис N, обнаружил, что пришел слишком заранее. У него уже вошло в привычку, учитывая некоторые особенности, выходить загодя. Перед ресепшн был просторный, очень хорошо отделанный и изящно обставленный холл. Секретарь, позвонив куда-то по внутреннему телефону, попросила его подождать. Замелькацкий опустился на диванчик. Он был синим, очень похожим по стилю на тот, на котором он недавно сидел в ожидании аудиенции у Сергея Васильевича. Только перед здешним не было столика с журналами, и отвлечь себя было нечем. Замелькацкий уставился на картину, висевшую на противоположной стене. Секретарь о чем-то разговаривала по телефону. Он сидел достаточно далеко от нее, и ему было не слышно о чем. Время от времени она бросала на него короткие взгляды. Время шло. Он чувствовал, что лихое возбуждение его окончательно перегорает. В холл из коридора вошла какая-то девушка, как оказалось, второй секретарь. Села рядом с первой за длинный ресепшн. Та тем временем закончила телефонный разговор, встала и вышла. Новая девушка не обращала на Замелькацкого никакого внимания. Он достал из кармана часики с разбитым стеклом. Время, назначенное ему, уже прошло. Он почувствовал слабые коловращения в животе и заерзал. Впрочем, все тут же и прошло. Он покосился на девушку. Она смотрела в стоявший перед ней плоский монитор и не обращала на него совершенно никакого внимания. Он вчера вечером плотно поел, сегодня хорошо позавтракал, и в конце концов желудок его имеет право на некоторую работу. Ничего общего с теми дикими, невероятными атаками, случавшимися у него в последнее время, она не имела. Девушка неожиданно встала из-за длинного стола, подошла к нему и, согнувшись в поясе и приблизив свое лицо, чрезвычайно учтивым тоном произнесла: «Прошу вас, пройдите со мной в переговорную». «Вот оно! Битва! Сейчас он даст им жару!» Вскочил он и, застегнув пиджак на одну пуговицу и поправляя галстук, пошел за ней. Мысленно он уже репетировал бодрое приветствие и энергичное деловое начало собеседования. Чувствовал он себя отменно. Каждый нерв в нем играл. Все было как надо. Офис, через который они шли, оказался очень обширным, с какими-то небольшими общими зальчиками, коридорчиками, начинавшимися и заканчивавшимися двусторонними дверями, которые девушка отпирала, поднося к ним электронный ключ-карточку. Наконец, они зашли в очень маленькую пустую комнатку, в которой стоял круглый стол, несколько стульев вокруг него и в углу вешалка. На вешалке висел длинный черный мужской зонт-трость, забытый здесь, вероятно, еще с осени. Усадив Замелькацкого за стол, девушка испарилась. Несколько минут он в возбуждении ждал, вот-вот войдет кто-то и начнется собеседование. Но никто не появлялся. Его начало охватывать раздражение. Он вынул из кармана часы. Всего с учетом того, что он пришел раньше назначенного времени, он находился в N уже больше 40 минут. Вдруг в животе у него начались коловращения. И следом он испытал мощнейшую атаку. «Черт! Черт! Это не то прежнее. Это просто вчера я слишком плотно поужинал. А значит, это сейчас отпустит и пройдет. Можно будет перетерпеть, пересилить, провести собеседование, а потом...» Пытался он себя успокоить, покрываясь ледяным потом. Он в мышеловке. Он даже не знает, куда бежать. Если станет совсем туго, да куда же туже? Все эти двери с электронными замками, он не откроет их без помощи сотрудников N. Придется просить, объяснять. Дикая паника охватила его тут же, на самом своем пике, атаки как-то стушевались. Началось! Опять началось! Но как же все? И врач, и травки! С ужасом думал он. Да что там эти травки? Он же сразу сказал ему: «Выпишите мне таблетки». Он же чувствовал, что здесь нужны серьезные, мощные, успокоительные. Дверь отворилась. Он даже не обернулся. Девушка. Другая, уже третья. Слава богу, это была опять секретарь, потому что никаким бодрым собеседованием он в эту секунду готов не был. К сожалению, Виталий задерживается. У него трудные переговоры с партнерами. «Могу я предложить вам чая или кофе?» – учтиво проговорила она. Все же он был не до конца раздавлен последними событиями, потому что мысль его лихорадочно работала. Он должен пройти это собеседование успешно, как бы там ни было. «Ну же, Наполеон ты или нет?» «Чай, пожалуйста!» – еле вымолвил он, потому что во рту у него страшно пересохло. «И простите, вы не покажете, где у вас туалет?» Не дожидаясь, пока он договорит, произнесла она. «Пойдемте, я вам покажу». Он пошел за ней. Он должен произвести на этого Виталия максимально хорошее впечатление. Туалет оказался совсем рядом с переговорной комнатой, и никакие двери, чтобы добраться до него электронным ключом, открывать было не нужно. Но единственная кабинка в нем была занята. Стоя перед зеркалом и чувствуя, как опять начинается очередная мощная атака, Замелькацкий, глядя на свое осунувшееся зеленое лицо, думал. Мысли проносились в его голове судорожно. Помимо всего, вот будет юмор, если сейчас дверь кабинки откроется, оттуда выйдет этот самый Виталий. Какие могут быть трудные переговоры с партнерами, если мне он назначил на 10 утра? Получается, партнеров он пригласил на 9 или даже раньше. Неужели кто-то из бизнесменов потащится на переговоры к началу рабочего дня? Чувствуя, что больше не может терпеть, и в запасе у него не больше полминуты, Замелькацкий подскочил к двери и подергал ее. Она открылась. Кабинка на самом деле была пуста. Он ринулся внутрь. Наслаждаясь, он думал, что с каждым разом атаки становятся все более и более нестерпимыми. Если на совещании Сергея Васильевича он еще как-то умудрялся терпеть, то только что, стоя перед якобы запертой дверью, он уже всерьез помышлял о раковине или мусорной корзине в углу. Когда он вернулся в переговорную комнатку, на столе его уже дожидалась чашка чая и блюдечко с красивыми печеницами. Чувствуя, что хуже, чем есть, ему уже не будет, он быстро сожрал все печенье, лежавшие на блюдечке, и залпом выпил уже остывший, чуть теплый чай. Как это ни странно, аппетит у него в эти минуты был отменный. Печенье было очень вкусным, с прослойкой из кисленького джема. «Приятного аппетита!» — вдруг громко произнес у него за спиной злой, недоброжелательный голос. Замелькацкий, дожевывавший в этот момент печенье, он неприлично набил им рот, от неожиданности поперхнулся и закашлялся. Прикрываясь ладонью, к которой прилипали вылетавшие изо рта кусочки печенья, Замелькацкий, дико тараща глаза, обернулся. На пороге комнатки стоял очень маленького роста, тщедушный молодой человек, которого, если бы не совсем не детские нотки в голосе, вполне можно было принять за маленького мальчика. Судя потому что Замелькацкий не слышал, как открылась дверь, тот нарочно постарался войти как можно тише и застать гостя врасплох. Молодой человек, похоже, он был все-таки младше Замелькацкого, сердито, с брезгливой гримасой на лице смотрел на него и не произносил ни слова. Замелькацкий, наконец, справился с кашлем и тоже уставился на молодого человека. Несколько долгих мгновений оба не произносили ни слова. Странное начало собеседования. Весь этот непонятный вызов, который исходил от молодого человека, настолько поразили Замелькацкого, что об атаках в эту минуту он, конечно, и думать забыл. Лицо молодого человека не отличалось особенно уродливыми чертами. разве что уши, оттопыренные и непропорционально большие при маленькой голове, делали его похожим на какого-то зверька. Но раздраженная гримаса, прилипшая к нему, и взгляд, полный нескрываемой ненависти, сверливший теперь Замелькацкого, делали впечатление отталкивающим. «Здравствуйте!» — наконец сквозь зубы проговорил молодой человек и прошел к столу. Замелькацкий тоже поздоровался. Молодой человек сел. Сел и Замелькацкий. Перед собой молодой человек положил какие-то бумаги. В верхнем лежало резюме Замелькацкого. «Вы не работаете!» — вдруг проговорил молодой человек, вскинув на Замелькацкого глаза. «Я уволился несколько дней назад». «Вам сказали, какую я предлагаю зарплату?» — с вызовом проговорил молодой человек. «Да». «Расскажите мне, как проходил ваш последний рабочий день». «Как?» «По минутам». «Что значит «по минутам»?» В Замелькацком мгновенно начала закипать злость. «Это значит, что вы проснулись, встали с кровати, и что вы делали потом?» «Я не по ним помню». Замелькацкого охватила тоска. Он понял, что с таким начальником он не сможет работать никогда. А значит, все надежды, которыми он жил в последние дни, были напрасны. Не потому ли я ему так понравился, что с его точки зрения я безработный, нахожусь в безвыходном положении, а значит, готов буду терпеть за такие деньги все, что угодно, пронеслось у него в голове. «Не помните, какая у вас девичья память?» — с презрением произнес молодой человек. Замелькацкого передернуло. Все, чего он хотел теперь, это встать и уйти. «Ну хорошо, тогда расскажите мне подробно, что вы делали сегодня утром». «Не расскажу», — спокойно проговорил Замелькацкий и с холодным вызовом посмотрел ему в глаза. «В таком случае мне не с чем с вами разговаривать». Молодой человек вскочил, дерганными движениями собрал свои бумаги и выбежал из комнаты. Тоска Замелькацкого увеличилась. Он по-прежнему сидел за столом, посмотрел на свой галстук. Что мог он здесь сделать? Наполеон Бонапарт. С горькой иронией подумал он. Вспомнилось утро, подтрунивание и подмигивание, жизнерадостное, бодрое настроение. Теперь ясно, почему у третьеразрядного агентства появилась в клиентах фирма «Н». Этому типусу явно не просто подыскать себе сотрудника даже на такую зарплату. И наверняка Замелькацкий не первый, кто не перенес резонных вопросов. Но как этот парень сам с таким характером держится на фирме «Н»? Непостижимо. Как-то, значит, держится. А ты сейчас потопаешь домой. И что дальше? Это был единственный звонок. Опять сидеть дома или в каком-нибудь кафе рассылать? А ведь ты мог ему понравиться. Тоска еще сильнее охватила его. Но что тебе стоило? Ты ведь хотел понравиться. Наполеон Бонапарт. Рассказал бы ему по минутам. Не таращился бы на него дерзко. Он бы наверняка смягчился. Ведь надо же ему кого-то взять. И зарплата ломовая. Ведь он на то и бьет. Унижает, издевается. А морковка-то перед носом держит. А ведь кто-нибудь наверняка согласится. Я хотел понравиться, но не так. До него дошло, что кто-то звонит ему по мобильному. Только когда тот уже вибрировал и играл у него в кармане в полную силу. Он по-прежнему сидел в переговорной комнате. Никто не приходил, чтобы вывести его отсюда. Мрачный туман настолько заполонил его душу, что он не помнил даже о том, что случилось с ним перед тем, как он вернулся в комнатку и пил чай. «Алло!» — автоматически ответил он. «Ариэлла!» Вдруг, словно ему, почти утопленникому, дали дышать, и, откашливаясь и выблевывая из легких воду, он вернулся к жизни. «Извини, я очень быстро. Нет времени. Как ты?» «Отлично!» «Не знает, что уже не работаю», — пронеслось в голове у Замелькацкого. «Потом скажу. Гуд! У меня все плохо. Отец относится ко мне как к вещи. Пригласи меня сегодня в японский ресторан «С», — торопливо проговорила она. «Пойдем», — тут же согласился Замелькацкий, не совсем понимая, что все это значит. «В 7 часов будь в ресторане. Я уже заказала столик на твою фамилию. Если я опоздаю, не удивляйся, жди меня. Я могу опоздать, но я обязательно приду. Жди, не уходи. Ресторан «С». Где это? Заражаясь ее торопливостью, в таком же спешащем тоне спросил Замелькацкий. «Не знаю. Где-то у Сухаревки. Узнай где-нибудь. Уточни по интернету. Все, больше не могу говорить. Пока. До вечера. Целую». Она дала отбой. «Целую! Целую!» В голове у него поднялся целый вихрь, тайфун. Ноги просились исполнить зажигательный танец. Припомнились вчерашние унылые мысли, что она не позвонит. Он прищелкнул пальцами. «Надо верить в лучшее». Тут же Замелькацкий почувствовал, как в животе у него начинаются очередные коловращения. Но счастливое возбуждение его было столь велико, что он просто не обратил на них внимания. «Целую, целую! Плевать ему на коловращение! Пусть хоть обколовращаются! До вечера еще полно времени, успеет переодеть штанишки!» Засунув смартфон в карман, вышел из переговорной. Не совсем соображая, туда ли он идет, и не будучи уверенным, что сможет выбраться отсюда самостоятельно, пошел по коридору, оказался в каком-то зальчике. «Послушайте, Артем, я...» Откуда-то сбоку к нему подскочил интервьюировавший молодой человек. С другой стороны зальчика к Замелькацкому уже шла девушка-секретарь. «Пошел ты нафиг!» Секретарша вытаращила глаза. Молодой человек отшатнулся. «Что? Да вы вообще никогда не найдете работу! Я сейчас позвоню в агентство!» Замелькацкий уперся в закрытый на электронный замок двери. «Как открыть?» — повернулся он к секретарше. Та уже бежала к нему с карточкой. «Я вам устрою! Вы сделали ошибку!» — кричал молодой человек. Он выкрикивал еще какие-то угрозы, но Замелькацкий уже прошел в открывшуюся дверь и не слышал его. «Параноик! Как вы с ним работаете?» — посмотрел он на секретаря. Та пожала плечами. «Нас все это не касается. У него свой отдел. Мы с ним мало общаемся». Она проводила Замелькацкого до выхода. Меньше чем через минуту он был на улице. В глаза ему ударило яркое весеннее солнце. «Должно быть, она мной играет». Счастливо и как-то отстраненно подумал Замелькацкий. «Какой-то ресторан. 7 вечера. Почему так?» «Ариэлла, сегодня я увижу ее». В ближайшем киоске он накупил газет и всю дорогу в метро выискивал в них сообщение о Михайлове, жадно набрасываясь на каждую статью, в которой тот был упомянут. Таких было немало. Миллиардер успешно отбивал атаки врагов и сам шел в наступление, в политику. Все это настолько увлекло Замелькацкого, что его собственные атаки так ни разу его и не побеспокоили. Должно быть, тоже уже готовились к вечеру.